День города. Место дома. Дата 23.10.2003. Время 14.49. Музыка нет. Бастилия амнистия. В Центральном парке было не протолкнуться. Пацаны в кожаных куртках и спортивных штанах с девками в мини-юбках гуляли по аллеям, втягивая пиво из бутылок разного калибра. Толстопузые пролетарии с коровыми женами стояли в очередях к палаткам с шашлыками. Бомжи терлись у мусорок, слизывали остатки кетчупа и горчицы с картонок от шашлыков. Сопливые дети ползали по дорожкам, рвали проросшую сквозь асфальт сухую траву или носились, громко топая ногами, по крыльям самолета Як-40. Его привлекли сюда 20 лет назад, хотели сделать кинотеатр, потом музей, в конце концов не сделали ничего. И самолеты сперли все, что было возможно, отпилили даже несколько кусов обшивки, в надежде сдать на металлолом. Я подошел к бывшему летнему театру. По распоряжению мэра его отремонтировали и по праздникам стали проводить бесплатные концерты. На сцене стояли колонки «Маршал», настраивались музыканты. Мой проект. «Бастилия». Поначалу начальник департамента культуры сопротивлялась. Почему, мол, импортное название? Я объяснил, что дело не в названии, а в том, чтобы была правильная музыка и нравилась народу. «Людям нужны зрелища», — сказал я. «Хлеб у них уже более или менее есть. Люди должны понимать, что не только в столице, а и в нашем городе могут появиться артисты всероссийского уровня». Аргумент подействовал. Я поднялся по лестнице, зашел на сцену через заднюю дверь. Оля в длинной юбке, почти до земли, в потертой дерматиновой куртке, стриженная под ноль, пила из бутылки коньяк. «Ну как настроение?» – спросил я. «Зачем задавать такие?» Я стоял за кулисами, наблюдал за реакцией народа. Народу нравилось. Или ему было все равно. По крайней мере, его не ломала такая гремучая смесь. Оля пила блатняк голосом Натальи Ветлицкой в панковской аранжировке. Амнистия пообещала вдруг свободу, когда всего и оттянула 3 годка. Спасибо прокурору и начальству, что не удержали до звонка. Всего на годик раньше отпустили. Домой писала письма слезные. Но только не пришло в ответ ни строчки от того, кому свободу сберегла. Люди слушали пританцовывая, попивая пиво, грызая шашлыки и сахарную вату. Несколько упитых мужиков и баб посбрасывали куртки и начали плясать. Пинский и два его зама наблюдали издалека, стоя у своих мерсов, в окружении охранников. Пинский кивал головой, как будто ему тоже нравилось.